Глава 8. Сотни горящих свеч с золотистыми звездами замелькали в поле зрения, когда меня умело закружило в вихре танца красавчик-офицер. Молодой мужчина держался учтиво, но одновременно и очень уверенно. «Позвольте принести свои извинения и представиться. Увы, не успел на официальную часть». Заговорил он минуту спустя, лукаво блестя своими колдовскими зелеными глазами. «Капитан лорд Джеймс Окленд». «Приятно познакомиться, капитан», — улыбнулась я уголками губ. «И не стоит извиняться». Мы ненадолго замолчали. Я сделала обязательный поворот вокруг кавалера, прихватив подол пальчиками. Затем он снова закружил меня вокруг своей оси. «Как вам наше ушуе, ваше высочество?» — вежливо поинтересовался лорд Окленд. «Мне нравится даже очень», — с невозмутимым выражением на лице ответила я. «Красиво, душно и пахнет с ног сшибательно». Пару мгновений он смотрел на меня круглыми от удивления глазами, а потом, когда до него дошло, весело рассмеялся. «Ох, ваше высочество!» — покачал он головой с восхищением на меня глядя. «Не думал, что столь юное, прекрасное создание, как вы, умеет так искрометно шутить». Это был сарказм. Хотелось фыркнуть мне, но я промолчала, давая мужчине возможность насладиться всеобщим вниманием. А на нашу парочку то и дело оглядывались, оценивающе так. И даже с завистью. Вопрос только в том, кому завидовали, лорду-капитану или пиратке-принцессе. Поведя плечами, едва слышно вздохнула. Утомили меня эти многозначительные взоры и шепотки за спиной. «Раз уж вам настолько пришелся по душе этот провинциальный город, могу ли я осмелиться и пригласить вас на прогулку за его чертой? Здесь неподалеку есть очаровательное маленькое озеро, прозрачнее неба». Его предложение прозвучало очень соблазнительно. В последние дни мне и правда хотелось хотя бы ненадолго отвлечься от проблем и забот, коих был полон рот. Скептически посмотрев в его красивые с миндалевидным разрезом глаза, задумчиво протянула. «Я подумаю, лорд Окленд. Пока точного ответа у меня нет. Уж больно много дел, они требуют скорейшего решения». «Конечно, ваше высочество, я все понимаю», — вежливо кивнул он. Танец подошел к концу, молодой человек подвел меня к моей фрейлине и, галантно поцеловав мою ладонь, интимно глядя мне в глаза, попросил: «Могу ли я надеяться на еще один танец с вами, ваше высочество?» Не знаю почему, но мне не очень импонировала его настойчивость. Было в этом всем что-то наигранное. Либо я привыкла в каждом незнакомце видеть врага. Паранойя. Вполне может быть. Но лучше уж она, чем однажды помереть от подставы или потерять близких. Нет уж. Я лучше проверю-перепроверю, прежде чем кого-то допустить в свой ближний круг. Капитан был чертовски красив, но аура опасности не давала мне расслабиться в его присутствии. «Да, конечно», — спокойно кивнула я, и мужчина, еще раз поклонившись, отправился в сторону хозяев дома, явно с намерением поздороваться и извиниться за опоздание. «Помните, ваше высочество, что танцевать два раза с одним и тем же кавалером допустимо, а три — моветон», — негромко сказала Генри, склонившись к моему уху. Я усмехнулась про себя. «Три танца подарить этому хлыщу? Нет уж, перебьется». Тем временем настал черед другого танца. Грянула музыка, намного более резвая. И люди, встав в ровный круг, принялись выписывать интересные па. Я учила этот танец с Генриеттой, готовилась заранее к любой светской вечеринке. Все же я принцесса, и танцевать уметь не просто должна, обязана. Заметив спешащих в нашу сторону нескольких разномастных мужчин, решила быстренько ретироваться. От духоты, царившей в зале, разболелась голова. Выдержите еще один танец, тем более Кароль. Примечание автора. Кароль – танец, представляющий собой круговую хореографическую композицию, участники которой, держась за руки, создавали разнообразные фигуры под аккомпанемент песен. Точно не смогу. Я реально испугалась, как бы меня не стошнило. К такому столпотворению я, наверное, никогда не смогу привыкнуть. «Может, выйдем в сад?» — предложила фрейлине. Девушка согласно кивнула, и мы быстро направились к широко распахнутым дверям балкона. Выйдя наружу, я с удовольствием вдохнула свежесть позднего вечера, а после медленно выдохнула, стараясь вытолкнуть накопившиеся в груди запахи сладких, удушливых духов местной знати. «Как же хорошо!» Негромко восхитилась я, оглядывая представшую взору картину. Аккуратно подстриженные кусты ровными рядами уходили вглубь сада. Свет факелов, горящих на специально установленных для них столбах, осветил беседку, увитую красными экзотическими цветами. Дорожки были выложены светлым камнем, придавая этому месту еще большую сказочность. Словно я нахожусь в сказочном саду эльфов. Где-то из глубин пышной растительности едва-едва на грани слуха уловила плеск воды. Неужели фонтан? Ведомая очарованием ночи, быстро спустилась по боковой мраморной лестнице вниз и устремилась вперед. Мои глаза отдыхали, глядя на все это цветущее великолепие. Есть же умельцы. Создать подобную красоту может не каждый. С каждым шагом звуки музыки становились все тише, а журчание воды все громче. Наконец, мы оказались на круглой площадке, заросшей идеальной короткой травой. В центре расположился фонтан с изящной скульптурой девы, льющей воду из кувшина в каменную переполненную чашу, из которой вода падала на нижний ярус в виде овального озерца. В Парисе таких фонтанов очень много. Удивительно, что и здесь есть нечто подобное. Вздохнула Генриетта, присаживаясь на бортик и опуская руку в воду. «Ой!» — восторженно вскричала она. «А там рыбки плавают!» Я подошла ближе и тоже увидел разноцветных рыб, не спеша двигающихся по дну сооружения. В саду мы пробыли с четверть часа, надышались сладкими ароматами экзотических цветов. Еще бы фотоаппарат, сделали бы памятные фотографии. В зал вернулись, когда гости завершали очередной скучный танец. И стоило музыке стихнуть, как раздался зычный голос церемониймейстера. «Дамы и господа, прошу проследовать к столу. Вас ждут изысканные угощения и многолетней выдержки вино». Он, как профессиональный ярмарочный зазывала, расхвалил предстоящий ужин. Люди разбились по парочкам, я тут же заметила несколько молодых людей, целенаправленно идущих в нашу с леди Генриеттой сторону. Но первым финишировал лорд Окленд. С учтивой улыбкой он поклонился и предложил. «Прекрасные дамы, позвольте сопроводить вас к праздничному столу». И галантно подставил локти. Обеим. Такое позволялось этикетом, поэтому я просто кивнула, леди Генриетта сделала быстрый, изящный книксон, и мы втроем направились к распахнувшимся несколькими минутами ранее двустворчатым белоснежным дверям. Обеденная зала представляла собой помещение чуть меньше размерами, чем бальная. Но все равно можно было играть в футбол, при условии, что людей будет не так много. К нам подошел один из вышколенных слуг и сопроводил к предназначенным для нас местам. Мое оказалось рядом с хозяином дома и прямо напротив его молодой супруги. Фрейлина оказалась чуть дальше, буквально через два гостя. Стул был услужливо отодвинут тем же слугой, и я заняла свое место. Стоило аристократам занять свои места, как в залу стали вносить блюда. Вереница подавальщиков была такой же бесконечной, как и длинный, покрытый светлой скатертью с золотистыми узорами стол. Шандалы со свечами добавляли таинственности и праздничности. «Ваше высочество, как вам вечер?» — спросил хозяин замка. «О, просто прекрасно, лорд Лэндо!» — вежливо улыбнулась я. «Ваше высочество, могли бы вы подтвердить или опровергнуть слухи, витающие среди народа, что вы собираетесь в скором будущем чем-то нас удивить?» Справа от меня сидел внушительных габаритов мужчина с седыми густыми бакенбардами. «Не только отменного качества хлопком». Я мысленно потерла ладони. Разговор зашел именно о том, ради чего я сюда и явилась. Налаживание торговых связей и расширение географии моих будущих изделий. Что же, Кейт, приступим? «Слухи вовсе не лгут, лорд Дорби», — ответила я, загадочно улыбаясь. «У меня была прекрасная память на лица и имена, и это мое качество в данный момент оказалось прекрасным подспорьем. Мужичку явно было приятно, что я его не забыла. Он даже оглядел остальных с гордым видом. Кроме хлопка, я планирую поставлять на местный и не только...» Последнюю фразу интонационно выделила: «рынки отменного качества стекло». От моих слов на миг стало как-то очень тихо. А потом посыпались вопросы. Люди наперебой старались вызнать детали.